и сердце начинало вырываться из груди. Кларинда чувствовала, как странная, захватывающая дух дрожь пробегала по ее телу, и это, несомненно, неопровержимо была любовь. «Не позволяй мне любить его, Боже! Не позволяй мне любить его!» — взывала Кларинда во мраке своей спальни, сознавая, что было уже поздно. Теперь она знала, что любила его уже тогда, когда он спас ее из пещер. Любила, когда он сжимал ее, залитую слезами, в своих крепких объятиях. Она любила его, когда умоляла не оставлять одну после того, как он принес ее на руках в спальню. Однако теперь ей предстояло выйти замуж за кого-то другого. Ей придется выбирать мужа среди многих своих почитателей, в то время как ее сердце было безвозвратно отдано человеку, который не обращал на нее внимания. Возможно, в отчаянии думала Кларинда, если бы она вела себя по-другому, у него и родились бы какие-либо чувства к ней. Вдруг она вспомнила, что все женщины, которыми увлекался лорд Мельбурн, были темноволосыми. Леди Ромейн с ее черными, как вороново крыло, изящными локонами. Лиана, она, по словам Розы, была француженкой и тоже темноволосой. Были и другие роскошные красавицы, которыми, как подозревала Кларинда, в свое время увлекался лорд Мельбурн, ибо они смотрели на нее со смешанным чувством зависти и злобы, а маркиза более или менее открыто намекала, что в свое время они занимали место в жизни лорда Мельбурна, и все они были брюнетками. Прошлой ночью Кларинда забылась сном от усталости лишь к рассвету, и то лишь для того, чтобы ей привиделся кошмар. Она в объятиях сэра Джеральда Кигана, а со всех сторон их окружали мужчины в масках, смеющиеся и издевающиеся над ее беспомощностью. Девушка проснулась со сдавленным криком и обнаружила, что дрожит, а ее сон был настолько живым, что Кларинда в темноте выскользнула из кровати и распахнула дверь в коридор. Свечи уже оплыли в серебряных канделябрах, но в дальнем конце коридора девушка все-таки смогла разглядеть спальню лорда Мельбурна. Дверь в нее была раскрыта настежь, спальня была освещена изнутри, и Кларинда поняла, что милорд бодрствовал, оберегая ее сон, как он и обещал. Она почувствовала, как исчезли все ее страхи. Очень осторожно она прикрыла дверь и вернулась в постель, чтобы лежать и думать, как же сильно и безнадежно она любит лорда Мельбурна, пока, наконец, она вторично за эту ночь не разрыдалась, горько и безутешно. Если маркиза заметила тени под глазами Кларинды и ее бледность, когда они садились в экипаж, чтобы ехать в деревню, то она не сделала по этому поводу никаких комментариев. Кларинда выяснила, что лорд Мельбурн уже уехал, не дожидаясь их. Девушке так хотелось, чтобы он взял ее с собой в фаэтон, и она сидела бы, ощущая свежий ветер, бьющий в лицо, и знала, хотя она и не значит ничего для лорда Мельбурна, но в настоящий момент рядом с ним. «Я люблю его», — прошептала она про себя, и почувствовала, что ее охватило нетерпение скорее приехать в Мельбурн и опять увидеть милорда. А теперь, скача в прайоре, Кларинда гадала, сможет ли она когда-нибудь освободиться от боли, которую пробуждала в ней лишь одна мысль о милорде. Девушка чувствовала себя пронзенной ножом. Но временами странное волнение, которое вызывало эта боль, несмотря на всю ее нестерпимую силу, лишь усиливало любовь. Кларинда так глубоко погрузилась в собственные мысли, что заметила прайори, лишь подъехав к нему. Знакомый особняк в елизаветинском стиле, наполовину скрытый деревьями, остроконечные крыши и потемневший от времени красный кирпич были прелестны, и девушка сразу почувствовала, что она снова дома. И тем не менее она обнаружила, что натягивает поводья. Кларинда внезапно ощутила непреодолимое желание вернуться в Мельбурн, не навещая дома, где она прожила 4 года.